но он знал, что это еще далеко не согласие. Его ничуть не удивило, когда она изящно развернулась на тротуаре и поехала к центру города. Он подумал, что она, пожалуй, способна, не говоря ни слова, отвезти его в полицейский участок. Впрочем, нет, это на нее не похоже. Она свернула налево в какую-то узкую улочку и остановилась, чтобы прочитать ее название. Она так вытянула свою тонкую шею, что встречная машина вынуждена была тоже остановиться. Водитель, приоткрыв дверцу, сказал ей какую-то глупость, но ни она, ни Филипп не ответили. Они проехали еще чуть дальше и остановились у неоновой вывески гостиницы «Ренессанс». Ему пришла в голову одна мысль, правда, несколько наивная, но он ее отогнал. «Мне остаться в машине или пойти с вами?» «Иди куда хочешь, делай, что хочешь». Он вышел из машины и стал рядом с ней. Она была на голову ниже его. Он глупо сказал ей, что если она будет продолжать говорить ему «ты», то он последует ее примеру. «Попробуй, я разбужу весь Макон». «Но мы еще не в Маконе, а в Шалоне». «Вот именно, но меня услышат и в Маконе». Она подняла к нему свое лицо, оно выражало полное безразличие. Казалось, она готова ко всему. Ее уже ничем не удивишь, но в то же время у Филиппа появилась уверенность, он почти физически ощущал это, что уже сегодня ночью она окажется в его объятиях, он наконец увидит ее глаза, и завтра они вместе будут нежиться на пляже. Она в нерешительности стояла перед застекленной дверью. Должно быть, она думала о том же, о чем и он, потому что вдруг, не спуская с него глаз, сказала изменившимся, каким-то усталым голосом: «Ладно, иди, я не буду тебе в тягость». И вошла в гостиницу. То, что произошло там, окончательно повергло его в недоумение. Она спросила у элегантного мужчины, который сидел за конторкой администратора, а потом и у его жены, подошедшей к ним, была ли по телефону заказана для нее комната. Ее фамилия Лонго. И действительно ли она ночевала здесь накануне? Хозяин и его жена, обескураженные вопросом, в замешательстве тупо переглянулись. «Простите, мадемуазель, вы разве сами этого не знаете?» «Нет, лично они ее не видели. Ее оформлял ночной дежурный, а сегодня вечером, как и каждую субботу, он не работает». Молодая женщина воскликнула: «В самом деле? О, как все просто. Но разве вчера вечером приезжали не вы? Об этом-то я вас и спрашиваю». Филипп стоял совсем рядом и машинально водил вокруг подставки для шариковой ручки пепельницей, которую он взял с конторки. Эта возня, по-видимому, раздражала ее, и она, не глядя на Филиппа, положила правую руку на его локоть. Она сделала это как-то мягко, почти дружески. Пальцы у нее были тонкие, длинные, ногти коротко подстрижены, не покрыты лаком, машинистка, подумал Филипп. А она в это время говорила, что если она действительно ночевала у них в гостинице, то должна сохраниться карточка или ее фамилия в книге регистрации приезжих. «У нас есть ваша карточка, и мы сказали это жандарму, когда он звонил. Правда, вы приехали так поздно, что она помечена сегодняшним днем». Хозяйка, начиная нервничать, рылась в бумагах на полочке над конторкой. Достав карточку, она положила ее перед странной посетительницей, но та лишь мельком взглянула на нее и даже не взяла в руки. «Это не мой почерк». «Как же вы хотите, тотчас же вмешался хозяин, чтобы это был ваш почерк, если карточку заполнял дежурный? Он нам сказал, что вы его сами попросили, потому что вы левша, а левая рука у вас была забинтована. Да она и сейчас в повязке. Вы ведь левша, не так ли?» «Да». Хозяин гостиницы взял карточку и стал читать ее слегка дрожащим голосом. «Лонго, Даниэль, Мари, Виржини, 26 лет, рекламное агентство, приехала из Авиньона, место жительства Париж, француженка. Разве это не вы?» Она с удивлением переспросила: «Из Авиньона?» «Ну, так вы сказали дежурному. Какая чушь». Хозяин только молча развел руками. «Он день не виноват, если она сама сказала эту чушь». Она царапала ногтями пуловер Филиппа, и он взял ее теплую руку в свою. «Вы вчера не приезжали сюда?» — тихо спросил он. «Конечно, нет. Но все разыграно, как по нотам. Ну, если хотите, можно найти ночного дежурного». Конец второй дорожки второго рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение.